навредить другим. Я не пойду с ними. Я пойду за ними. Пусть лучше я встречу беду раньше них. Я уже был опасен для других». Волков посмотрел внимательно, кивнул по-стариковски. «Это уже выбор. Главное, не растворись в дороге». Я взял свои вещи, еще раз взглянул на комнату, где был тихий свет. Я задержался на пороге. Пальцы на мгновение вцепились в косяк, чтобы этот дом, эти стены и этот свет остались внутри, даже если больше никогда не вернусь. «Спасибо, Антон Семенович. Если не вернусь, не злись». «Я не держу зла. Я жду», — сказал Волков и отвернулся к окну. Я оглянулся. Комната в полумраке дышала теплом. Хотелось остаться, но в этом тепле уже не было для меня места. Дверь закрылась. Я шагнул в ночь, ощущая за спиной не страх, а ответственность. Я не был больше просто тенью. Теперь я был тем, кто идет, чтобы, если надо, остановить самого себя. Сразу за порогом все изменилось. Тишина стала другой, холод острее, а каждый шаг будто последнее подтверждение, что я теперь не наблюдатель, а часть этого маршрута, даже если никто об этом не узнает. На улице было совсем тихо, будто ночь взяла все под свой глухой купол. Мороз вцепился в лицо сразу, дыхание стало заметнее. Я затаился, секунду просто стоял, чувствуя, теперь за спиной уже ничего нет, только дорога впереди. Я вышел за порог, вдохнул морозный воздух. Снег под сапогами скрипел тише обычного, будто ночь не хотела пускать дальше. Я пошел, не оглядываясь, впервые чувствуя не только страх, но и ответственность, и редкую, почти забытую надежду. Под ногами остались едва заметные, только что утоптанные следы, двойная цепочка в свежем снегу, уводящая в темноту. Я выбрался чуть в сторону, чтобы идти не по ним, а рядом. Было странное ощущение, не быть ни в группе, ни совсем одному. Я шагал осторожно, стараясь не затоптать свежие следы в снегу. Впереди тянулись две полосы, одна глубокая, тяжелая, с широким шагом, вторая с неровным отпечатком. Алексей и Ирина. Я держался чуть в стороне, как и решил. Теперь мой путь – это не просто бегство, а возможность быть полезным, даже если никто об этом не узнает. Я вышел на дорогу, где снег был утоптан и разбит. Впереди на обочине ясно виднелись свежие следы шин, уходящие в темноту. Я присел, провел рукой по мерзлой колее, вдохнул холод, теперь моя дорога совпадала с их маршрутом. Дальше все было просто – идти по этим следам, пока не останется ни сил, ни вопросов. Глава 9. Молчаливая тропа. Я шел по следу. Снег под ногами сбит до ледяной корки. Чужие шины оставили замерзшую ленту, местами ее уже припорошило, но направление угадывалось легко. Я не выбирал дорогу, их путь стал моим, и теперь мне оставалось только идти, пока что-то не закончится. Либо след, либо я сам. Ночь пришла быстро. Лес стягивался плотнее, деревья прижимались друг к другу, просека становилась глухой, будто сама тьма сжимала меня в кольцо. Страха не было, только усталость, которая стала ритмом. Каждый шаг как выдох, пауза между желанием упасть и невозможностью позволить себе остановиться. Иногда я вспоминал взгляд Волкова. Тот самый у печки, короткий, твердый, в котором было все. Прощание, разрешение, невысказанная просьба идти дальше, если сможешь. От таких взглядов остается только одно – идти, даже если не знаешь зачем. Снег усиливался, следы почти исчезали, но оставались мелкие приметы. Обрывок ткани на сучке, мятая пластиковая бирка, след старой подошвы. Иногда казалось, что я не иду, а цепляюсь за дорогу, стараясь не выпасть из этого маршрута, в котором с каждым шагом оставалось все меньше меня самого. К полуночи я вышел к просеке, где когда-то шли лэп. Ржавые остовы опор тянулись в темноту, ветер гудел по перекладинам, снег летел в лицо, сбивая дыхание. Я шагнул и вдруг увидел их. Сначала один силуэт, потом второй, третий, десяток фигур между железными ногами опор. Не спутаешь ни с кем. Зараженные. В этот момент во мне не было ни паники, ни отчаяния. Только сжатый в грудной клетке холод. Я присел за опору, сжал кулаки, пальцы судорожно уперлись в ледяной металл. Пульс бился в висках. Внутри боролись две силы. Одна тянула руку к ножу, другая умоляла раствориться, не выдать себя, забыть, что ты человек. Они шли молча, цепью. Не спешили, не разбредались, будто кто-то скомандовал держать строй. И теперь только дорога держала их в этом мире. Головы опущены, лица как обрывки старых портретов, у одного изуродована щека, у другой женщины бинт болтается на локте, кто-то тащит рваную куртку. Движения вязкие, сонные, будто тянут за собой не ноги, а прошлое. Я чувствовал, как ладони мерзнут, сжимая нож в кармане, кожа будто прилипла к рукояти, но сил вытащить его не было. Тело ныло от долгой дороги, колени подгибались, в голове звенел один и тот же вопрос: что будет, если сейчас кто-то из них меня тронет? Смогу ли я среагировать, не потеряв себя? Или просто застыну, как еще одна пустая оболочка среди ночи. Когда первая фигура подошла совсем близко, я задержал дыхание, стал камнем. На шее багровый шрам, в глазах мутная пустота. Женщина в поношенной шапке задела меня рукавом, и мне пришлось сжать зубы, чтобы не отшатнуться. Каждый их шаг словно тянул за собой холод. Как будто сжималась не только грудь, но и сама память. Я ощущал кожей, между мной и ими почти ничего. Если бы дрогнул, моргнул, захотел вдохнуть глубже, все бы кончилось. Хотелось стать менее живым, менее заметным, раствориться. От них пахло сыростью, старым потом, железом и чем-то чужим, не от мира живых. Я боялся не боли, боялся выдать себя лишним вздохом. В какой-то момент один из них остановился. Повернулся прямо на меня, глаз мутный, но будто сфокусировался. Не взгляд, зондирование, свой или чужой. Я застыл, не дышал. Пауза тянулась вечность. Он будто слушал меня изнутри, слышал не биение сердца, а остаток того, что называлось человеком. Через секунду он отвел взгляд и пошел дальше. Я ждал, пока вся цепочка исчезнет в темноте. Потом вышел, не пытаясь понять, почему меня не тронули. Шел за ними не потому, что знал зачем, а потому, что остановиться было страшнее, чем идти дальше. Вся ночь тянулась так, иногда догонял их, иногда терял из виду, потом снова встречал между стволами. Иногда ловил себя на мысли, если сейчас кто-то крикнет, я не отвечу, просто растворюсь между ними. Порой я ощущал, что граница между мной и этими тенями стирается. В голове вставал гул, будто голос протокола пытается заставить меня атаковать, а что-то другое шепчет «постой». Тебя все равно никто не вспомнит, если исчезнешь прямо сейчас. Эта борьба изматывала больше, чем холод. Иногда я ловил себя на том, что иду с ними вровень, повторяю их медленные движения, залипаю взглядом в темноту. Боль была не в ногах, а где-то глубже, под кожей, там, где обычно не болит. К утру я не мог вспомнить, сколько раз встречал эти тени. Ночь разорвалась на одинаковые эпизоды. Ни смерть, ни спасение, только пустота. Я все больше становился не собой, а тенью, которая еще идет. Когда стало светать, я вышел на проселочную дорогу. Снег сбит шинами, ленты грязи, старого масла вдоль обочины. Впереди посреди поля стоял брошенный УАЗик, заледеневшие стекла, просевшая на бок машина, капот открыт. Я подошел ближе, не ради осмотра, а чтобы понять, их путь теперь окончательно стал моим. В салоне пусто, пахнет бензином, холодный металл. Здесь кто-то мерз, ждал, но все равно ушел дальше. Я задержался рядом, не зная зачем, просто нужно было ощутить. Выбор сделан, идти назад нет смысла. Мне казалось, что здесь я наконец догнал их, не физически, а по смыслу. Этот брошенный металл стал для меня доказательством, кто-то все еще движется вперед, несмотря на усталость, несмотря на страх. Я мысленно поблагодарил их за то, что оставили этот след, за то, что дали мне шанс не остановиться самому. Иногда кажется, что следуешь за кем-то не потому, что хочешь, а потому, что уже не можешь иначе. Я не стал задерживаться. Пошел дальше, по рыхлому снегу, сквозь утреннюю серость. Дорога завела меня к холму, за которым скрывался город. Я не приближался, сел в тени у опушки, чтобы не быть замеченным. Город казался чужим, даже на расстоянии. Высокий бетонный забор, заколоченные ворота, сторожевые вышки, камеры на углах. За стенами ни крика, ни жизни, только дым из трубы и редкие тени между домами. Все выглядело не защитой, а клеткой. Там не было ни одного живого окна, только стеклянные щели, откуда никто не выглядывает. Внутри было тихо, даже слишком, будто в убежище, где боятся даже дышать лишний раз. Я вспомнил, как Волков говорил: «Это не город, это клетка. Там больше боятся потерять порядок, чем друг друга». Я чувствовал этот страх даже отсюда. Он будто накрывал все пространство между стенами и лесом. Я долго смотрел, как по двору проходят люди. Не вместе, а поодиночке. Ни голоса, только тяжелые шаги. На воротах остатки объявлений. Ни детей, ни обычной жизни. На столбе у ворот металлический щит. Порядок есть жизнь. Ни подписи, ни логотипа. Рядом список запрещенных действий. Не разговаривать, не собираться, не покидать без допуска. Все набрано одним шрифтом, ровно, без изъяна. Как будто страх здесь тоже стандартизировали. На вышках фигуры двое, может трое. Один поворачивает голову, просматривает периметр, ритмично. Люди внутри двигаются четко, от угла к углу, как по расписанию. Даже тем, кто вышел из ворот, не нужно было переглядываться, как будто они давно знали, что и когда делать. Никто не командует, они сами команда. Время тянулось вязко, все замерло. Через какое-то время ворота раскрылись чуть шире. Сначала показались двое, шли вдоль забора, не торопясь. Я сразу понял. Алексей и Ирина. Я остался в тени. Не пошел навстречу. Иногда помощь – это не быть рядом, а просто дать другим пройти свой путь. Я держал себя в руках, Хотелось окликнуть их, дать понять, что рядом кто-то есть, что они не совсем одни. Но знал, появись я сейчас, только навредил бы. Есть моменты, когда даже малейшее вмешательство может обернуться бедой для всех. Я сидел, вглядываясь в их спины, стараясь запомнить этот уход. Но следом за ними из ворот начали выходить другие. Пятеро, может шесть. Они вышли не охранять, а преследовать. Не провожали, искали. И шли не просто за кем-то, за целью. Один сразу занял позицию у угла. Второй повел ствол вдоль просеки. Я остался в тени. Внутри все сжалось не от страха, а от ясности. Один из них остановился ближе других. Смотрел вдоль дороги не просто так, не для вида. Второй медленно перехватил автомат, как перед боем. Они просто исчезли за поворотом. Туда же, куда ушел Алексей. Я ждал, пока последний не скрылся за стволами деревьев. Потом встал, проверил оружие и пошел следом. Не вмешиваться, пока не поздно. Но быть рядом, на случай, если придется остановить тех, кто уже не люди. Я долго сидел, чувствуя усталость, не только физическую, но какую-то другую, не отпускающую. Внутри крутилось. Все, что я сделал, просто не нарушил чужой выбор, не вышел из тени. Быть рядом и не мешать – это тоже иногда выбор. Может, единственно верный. Снег прилип к коленям, ткань задубела, суставы ныли, казалось, сам лес держит за плечи. Я встал не потому, что хотел, потому что знал, останусь еще на минуту, исчезну окончательно. Стряхнул снег с куртки, пошел не к людям, не от них, просто дальше. Я не победил, но и не растворился, не дал вирусу закончить за меня. Может, это и есть единственное, что можно назвать победой, не дать им стереть в тебе последнее живое. Даже если никто не узнает, даже если ты просто шаг в сторону, я пошел дальше, туда, где никто не ждет, но где еще можно остаться собой. Глава 10. Последний рывок. Я двигался по следу. Сбитая колея в снегу тянулась вглубь леса, местами исчезая под корягами, потом снова проступая между еловыми лапами. Впереди было двое. Один шел ровно, не сбавляя темпа, второй иногда замедлялся, будто ловил что-то невидимое между стволами. Это был Алексей и рядом Ирина. Их шаги звучали в тишине, глухо, как удары по льду. Я знал, за ними пойдут другие. Я сам видел, как город выпустил из ворот не просто охрану, группу, которая умела не только сопровождать, но и преследовать. Вскоре ритм шагов нарушился, тишина стала гуще, снег под ногами словно плотнее. Впереди мелькнули силуэты, четыре фигуры, одетые похоже, лица неподвижны, в руках оружие. Они вышли на тропу быстро и слаженно, как делают только те, кто привык действовать по приказу. Алексей остановился, выпрямился, заслонил с собой Ирину. Разговор был коротким. Требование вернуться, угроза устранения. Голоса звучали ровно, чуждо, будто не живая речь, а команда из глубины системы. Я наблюдал за ними, не двигаясь. Затаился между стволами, пальцы замерзли на холодном металле. Я видел, Алексей понимал, что спорить бесполезно. Их линия разошлась, четверо начали заходить полукругом, руки были напряжены, оружие опущено, но в любой момент мог прозвучать выстрел. Он не стал ждать. Первый выстрел почти не звук, а короткий толчок в воздухе. Один из преследователей падает, второй бросается в обход. Алексей уходит в перекат, прижимает Ирину к земле, стреляет по второму. Третий пошел в обход, уже выходил на линию огня. В этот момент кто-то выскочил из-за деревьев, с хриплым криком сбил нападающего с ног. В снегу завязалась короткая борьба. Я не знаю этого человека, он вмешался внезапно. Алексей поднялся из укрытия, коротко выстрелил, автоматчик дернулся и затих. Четвертый, не поднимая ствола, несколько секунд смотрел, потом медленно опустил оружие и ушел между деревьями. Драка заканчивается быстро, как бывает всегда, без слов, без лишних жестов. Победители не празднуют, побежденные остаются на снегу, как лишние детали. Я так и не вышел из тени, только наблюдал. Осталась только тишина, выстрелы стихли, дым рассеялся. Тот, кто выбежал на помощь, сидел в снегу, тяжело дышал. В его глазах не страх, а усталость. Алексей не сразу узнал его. «Кто ты?» – спросил он коротко. «Ярослав», – выдохнул тот. «Был там, у них. Не выдержал. Я слышал про вас. Решил пойти», – добавил он, не поднимая взгляда. «Пока хоть что-то осталось». Ирина подошла к ним, остановившись недалеко. Несколько секунд все молчали, только пар клубился на морозе, тела на снегу не двигались. Теперь их стало трое. Ярослав шел чуть позади, держался особняком, но его появление изменило не только расстановку, но и темп. Сзади оставались только следы. Кровь на снегу и странное вязкое чувство. Бой, которого можно было не допустить, теперь притянет за собой новых гостей. Я знал, что это значит, и я не ошибся. Они шли молча втроем, шаг за шагом, словно каждый был сам по себе, но вынужден держаться маршрута. Я следовал на расстоянии, как и прежде, стараясь не оставлять лишних следов, не нарушать их равновесие своим присутствием. Время словно вязло в этом лесу. С каждой минутой становилось тяжелее идти, тяжелее дышать. Дорога? Не дорога, а испытание на то, сколько еще внутри живого. Чем дальше уходили от города, тем глуше становилось вокруг. Снег падал тяжелее, ветки нависали ниже. Пару раз мне казалось, что слышу позади себя тихий скрип, но это были только мои мысли, уставшие от ночи и тревоги. Я видел их. У Ирины руки были в карманах, плечи опущены, глаза чуть в сторону. Будто боялась встретиться с прошлым, даже взглядом. Алексей сжимал ремень автомата, шел чуть впереди, будто прокладывал не просто путь, а единственно возможную линию жизни. Ярослав держался чуть позади. Смотрел из-под лобья, но шаг у него был живой, настоящий. Видно было, держится из последних сил, не позволяет себе замедлиться. Чем ближе был склон, тем сильнее меня тянуло остановиться. Лес становился густым, темнел, и в этой темноте нарастало нечто большее, чем просто страх. Будто все вокруг знало, эта тропа не для тех, кто хочет выжить, а для тех, кто должен пройти до конца. Я заметил, часть зараженных уходит не по следу, а наперерез, в сторону просеки, где тропа уходит к аномалии. Если сейчас не перехватить их, кольцо сомкнется, и для Алексея, и для Ирины, и для Ярослава уже не будет прохода. Я ускорился, обогнул вырубку, срезал дорогу через кусты, вырвался прямо к тому месту, где толпа сгущалась, готовясь ударить по тропе. Я почувствовал, как внутри все стало пустым, тяжелым, как будто каждая невыразимая мысль, каждый страх и каждый неосуществленный выбор все вспыхивали разом, не давая дышать. Если не я, их просто сомнут, затопчут на этом склоне, и никто не узнает, что они почти добрались. Я вышел из укрытия первым, прямо к краю, где плотнее всего сбились зараженные. Двое стояли почти вплотную к тропе, еще один шаркал сбоку, втягивая воздух, улавливая чужой след. Я не стал ждать, пока они заметят меня сами. Первый короткий выстрел в голову, тело повалилось на бок в сугроб. Второго ударил прикладом, с размаху, услышал хруст, он повалился, дернулся. Третий в рваной куртке обернулся, потянулся ко мне, я встретил его ножом в грудь, потом отбросил в сторону. Все произошло за секунды. Остальные замерли, кто-то отшатнулся, кто-то завыл, но в следующее мгновение вся толпа повернулась ко мне. Я сделал шаг, потом второй. Сжал оружие, ощутил тяжесть стали не для защиты, а для того, чтобы хоть что-то осталось реальным. Холод вползал под воротник, пальцы на рукоятке почти не слушались. Во рту кислый привкус металла. Суставы будто заклинило, дыхание обрывочное, короткое, в груди что-то хрипит. В голове короткими вспышками мелькает «Уходи, ты не спасешь их, не спасешь себя». Я вышел из тени, не резко, не броском, а так, как выходит, когда внутри уже нет сомнений. Я встал между ними и выходом на склон, заслонил проход, где через несколько минут должны были появиться они. Теперь я – единственная преграда между этими лицами и людьми, которые идут наверх. Если сдамся – все зря. Протокол требует – не вмешивайся, сохрани себя. Вирус давит – остановись, исчезни, не трать остатки сил. А я делаю шаг, потому что иначе не могу. Иначе исчезну уже не снаружи, а внутри. Подошел к самому краю склона, туда, где толпа тянулась к дороге наверх. Я ждал, пока первые из них окажутся рядом. Стрелять не спешил, нужно было оттянуть внимание на себя, дать группе наверху шанс пройти. Когда один из зараженных с перекошенным лицом и с раздутыми суставами заметил меня, остальные сразу повернулись в мою сторону. Их глаза были пустыми, но в этом пустом взгляде я увидел отражение. Они ждали движения. Я сделал его. Первого встретил прикладом, ударил по лбу, услышал, как кость треснула. Во второго выстрелил коротко, в упор, едва не задев собственную руку. Третий бросился с открытым ртом, я отступил, дал ему промахнуться и ударил ножом в бок, потом в шею. Потом они пошли все разом. Я почувствовал, как тело сжимается, все медленнее реагирует на боль, на усталость, на холод. Но каждый удар, каждый выстрел был еще выбором. Не позволять толпе сомкнуться, не дать кольцу замкнуться на тех, кто ушел вверх. Сквозь шум боя, сквозь хрип и гул в голове слышал, сверху по склону кто-то карабкается, тяжело дышит, срывается с шагов. Спешат, бегут к аномалии, не зная, что путь им держу я. Я знал, их нельзя бросить. Меня били, тянули за куртку, кто-то вцепился зубами в плечо, я отбился, но почувствовал, как течет кровь, уходит тепло. Боль резанула до костей. Ткань под курткой стала теплой и скользкой, пальцы заныли, теряя хватку. В ушах загудело, звук боя стал глухим, будто все происходит не со мной. Последние патроны. Я стрелял уже почти в упор, выцеливать было некогда. Двое рухнули друг на друга, третий попытался встать, но я его добил ножом. В какой-то момент я понял, что дальше уже не будет шанса. Упал на одно колено, закрыл с собой склонившегося вперед зараженного, а потом только инстинкт. Когда вокруг стало тихо, я почувствовал, что снег подо мной теплый, а небо над головой слишком близко. Трое исчезают за гранью. Для меня путь туда закрыт. Воздух впереди стал плотнее, чем лед. Я не могу сделать даже шаг. Снег под лицом стал теплым. Руки не держат оружия. В голове тишина. Я не жду ни слова, ни взгляда, только молчание, которое, наконец, становится моим. Я растворяюсь, не помня боли, не видя света. Только дыхание, которое постепенно замирает. Я улыбнулся. Пусть не скажут спасибо, пусть даже не узнают, кто был тем, кто задержал толпу. Главное не стать еще одним молчащим лицом среди мертвых и помнить. Выбор всегда твой, даже если ты не успеешь о нем рассказать. Я закрыл глаза и позволил себе раствориться в этой тишине, впервые не боясь ни боли, ни темноты. Глава 11. Эпилог. Память. Они шли долго, слишком долго для того, чтобы запомнить зачем. Шли молча, спотыкаясь на корнях, иногда просто замирали в тумане, потому что ноги больше не слушались. Кто-то уже плелся на одних воспоминаниях, кто-то сжимал руку раненого, тянул вперед, несмотря на усталость. Снег под ногами не скрипел, а глухо крошился. Так бывает там, где зима никогда не отступает. Туман становился плотнее. Тишина подступала ближе, глушила любые звуки, даже шепот не долетал до края аномалии. У одного из них дрожали пальцы, у другой закатывались глаза от слабости. Последние силы уходили с каждым шагом, и впереди было только хмурое небо, холод и страх. Внутри ни злости, ни надежды, только усталость, прилипшая к телу, как зимний иней. Но вдруг в этой тишине что-то изменилось. Она становилась все плотнее, но больше не давила, а будто поддерживала изнутри. В воздухе появился теплый поток, как слабый луч света, который прорывается сквозь зимние облака. Он не грел руки, не возвращал память, но дорога становилась чуть легче, шаг чуть увереннее. Не было ни слов, ни звука, просто в самой тишине появился смысл. Незаметный, как чей-то взгляд с другой стороны стекла. Кто-то почувствовал этот ветер и сделал еще шаг. Кто-то, пошатнувшись, вдруг обрел равновесие. Они не поняли, что изменилось, но дорога не закончилась, а открылась дальше. Никто не обернулся, никто не сказал спасибо. Да и не было для этого причины. Граница аномалии давно растворила следы. Здесь нет ни лиц, ни имен, ни чужой боли, только мягкая, глухая тишина. Иногда кто-то подходит слишком близко, неуверенный, израненный, почти потерявший себя. И тогда, в самый последний миг, между шагом и падением, тишина сгущается и становится почти теплой. Кто-то ощущает это как ветер, едва заметный, но вдруг придающий силы. Кто-то как внезапное облегчение. Груз на плечах ослабевает, путь открывается. Кто-то не чувствует ничего, просто проходит, даже не оглянувшись. Никто не знает, чья это забота, и никто не скажет спасибо. Тени аномалий не хранят имен. Но иногда, когда нужно сделать самый трудный шаг, внутри появляется что-то упрямое, почти живое, и человек не падает, а идет дальше. В этой тишине осталось нечто, что когда-то было человеком. Ни память, ни голос, ни лицо, только последний безмолвный выбор. Это больше не боль и не страх. Это право пройти, когда другого пути уже нет.